«Твоя девушка?» — спросил Генрих, придирчиво оглядывая Машу. Закончив осмотр, он довольно хмыкнул. «Эх, будь я помоложе лет на 50, отбил бы ее у тебя!» Поздним вечером, когда Штихель уже похрапывал на лежанке, я взял Машину руку. Я был уверен, что так она скажет мне правду, а если нет, то я успею поймать токи лжи и дрожь ее смятения. «Маша, кто ты?» Она молчала, опустив ресницы. «Маша, я жду ответа. Как ты оказалась в Чингисхане? Почему не уехала? Где перстень, в конце концов?» Маша мягко освободилась, расплела волосы и вынула из прически перстень на длинном тонком шнурке. Словно посвящая меня в рыцари, она одела его на мою шею. Потом сняла с шеи серебряный амулет и протянула мне. По ободу кельтского креста был выбит едва приметный шифр, похожий на офицерский номер. «Помнишь, мы попали в ловушку лисиц Чингисхана? Помнишь, как отреагировал Барри, когда я сняла куртку? Ты даже приревновал тогда. И зря. Он пялился вовсе не на меня, а на этот крест. Лисицы тесно связаны с ближневосточной разведкой, и им известен этот знак. Расскажи все. Помнишь, я говорила, что сбежала от своих приемных, бродяжничала, но так и не смогла научиться воровать. Однажды ко мне подошла красивая светловолосая женщина. Долго разговаривала со мной. После этого я попала в странную школу, почти монастырь. Нас было 12 человек. Я была единственной девочкой. Нас растили, как растят детей в большой любящей семье. Для нас пекли настоящий домашний хлеб и одевали в рубахи с обережными вышивками. Мы ели, пили и надевали только выращенное в России. Летом мы жили в летних лагерях у истоков Волги или вблизи Изборска, или у слияния Непрядвы и Дона. Мы учили наизусть былины и песни северных сказителей. Мы участвовали в обрядах. Другая часть особой подготовки – это программа элитной разведшколы. Из нас готовили непотопляемых диверсантов, разведчиков биороботов, запрограммированных на любовь к России, на честь и преданность долгу. Мы – ангелы ада, тайное воинское подразделение, самая тайная и законспирированная часть проекта «Китиш». Прости меня, я молчала, чтобы… Как вы вышли на Тайбели? Письмо Тайбели о некоем сокровище, от которого зависят судьбы мира, не дошло до Кремля. Но на него обратили внимание в особом отделе ГРУ. Одновременно оживилась ближневосточная разведка. мы едва успели выяснить родственные связи Тайбеля. Я должна была нейтрализовать Маркела в случае его броска в Гурзуф. Но нас явно опередили. Лисицы раньше нас узнали о перстне. Я почти сразу решила исключить тебя из игры. Но судьба распорядилась иначе, и я благодарна ей. Этот перстень действительно так важен? Известно лишь одно. Этот перстень не только связующий пароль, он знак времени. Когда перстень вернется в Тибет, начнется новый круг земной истории. Разведчики верят в Шамбалу? Наши аналитики считают ее рассеянным городом. Но придет время, когда силы Асгарда соберутся воедино и выйдут на битву с силами тьмы. Это будет Армагеддон? Вместо ответа она положила ладонь на мое плечо и заглянула в глаза. Эти мгновения простой дружеской близости стерли из моей памяти все страдания высеченного мужского самолюбия. Ее ласковая дружба была нужна мне гораздо больше, чем все то, о чем я горел с тех пор, как увидел ее впервые. Маша, мы должны предупредить Отто Юльевича. Он ничего не знает об истинной сущности этой чертовки Анелии. Она втерлась к нему в доверие и даже больше того.